Каждую минуту на улице что-то происходило. Тетушка Герда долгое время сидела совсем тихо, затем, отшвырнув плед, вышла в прихожую. Позвонив племяннику, она спросила, не хочет ли он ненадолго подняться к ней и поговорить немного о своей картине. Но он был занят и не мог прийти. «Живопись», — сказал он. «Это было так давно, тетушка Герда. Теперь я работаю у папы». Положив трубку, она вошла в столовую. Карта была неотчетливо различима в полутьме. Теперь она напоминала чрезвычайно древнее изображение Земли, видимое с небес, нарисованное в те времена, когда исследованные острова были огромны, а неизведанные континенты ничтожно малы. Тетушка Герда была перфекционистом, человеком, стремящимся к совершенству. Возможно, она и сама об этом не знала, или же ей было даже незнакомо это прекрасное и пронзительное слово. Она сочла лишь, что дело, сотворенное лишь наполовину, не имеет никакого смысла. Время обмануло ее. Это ужасное время, которое она снова упустила. Ее карта оказалась недействительной. Она медленно свернула ее, перетянула рулон тремя резинками и сверху написала «Сжечь непрочитанным после моей смерти». «Это была прекрасная работа», — подумала тетушка Герда. «Собственно говоря, жаль, если никто из родственников хотя бы не взглянет на нее». Она положила карту на самую верхнюю полку шкафа в прихожей и закрыла окно. Шаги и голоса на улице исчезли. Затем она зажгла лампу над обеденным столом и вытащила коробку с глянцевыми картинками и засушенными цветами. По одной картинке, по одному цветку выкладывала она на стол и вспоминала, какими они казались ей прежде. Затем тетушка Герда протянула свою большую ловкую руку и одним единственным движением заставила все эти прекрасные картинки снова соскользнуть в коробку. Кое-какие блестки упали на ковер и засветились там, голубоватые, как ночь за окном.